Глава третья. На берегу Лисогор подходит ко мне. Разрешите представиться. Лейтенант Лисогор, командир саперного взвода 1147-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии. Голос звучный, привычный к рапортам. Приветствие по всем правилам. Пальцы вместе, предплечье и ладонь в одну линию, сильный рывок вниз, лицо несколько потрепанное, небритое, глаза умные, с хитрецой, сам коренастый, крепкий, на вид лет 30. Строительством моим интересуетесь? Метрострой настоящий, пятый день долбаем, и берет меня за локоть. Шагах в 20 от землянки майора саперы роют туннель в крутом волжском обрыве, длинный, метров в 10, никак не меньше, в виде буквы «Т». «Справа для майора, слева для начштаба», — объясняет Лисогор. 3 на 4, представляете? А там, левее, еще один, для опергруппы и комиссара. А людей всего 18. Вместе с сержантами. И чтоб к послезавтрашнему дню готово было. Ловко. Бойцы долбят кирками твердый, как камень, грунт. Двое долбят, двое выносят землю ведрами, двое крепят лес. На земле стоит коптилка. Пахнет копотью, потом и сырой землей. Лисогор садится на корточки, прислоняется спиной к деревянному креплению. Закуривает. Одну такую же выкопали. Досками обшили пол, потолок, фанеры и стенки. Печурку в углу поставили. Вот этот вот усач, помком взвода мой, все своими руками сделал. Печь, трубы. На все руки мастер. Лампу двухлитровую с зеленым абажуром достали. Майор уже кровать намечал, где поставить. А Чайков пришел, сел на стул, спросил, сколько земли над головой, а ее метров 12, и пришлось нашему майору распрощаться с квартиркой, а саперщикам все сначала начинать. Вот оно как на войне, товарищ лейтенант. А людей кот наплакал. А я вот тоже хотел у тебя попросить. Человек этак 5. Лисогор настораживается. Зачем? Слыхал, что майор говорил давеча насчет мин? Это пускай дивизионные делают. А что они и существуют? А наше дело КП, НП. Их 100, а нас 18. И так по целым суткам не спят. Да и мины эти, знаешь, когда будут? Ты сам говорил, что 1000 предлагали. Говорил, говорил, чего только не наговоришь. На то он и начальник склада, чтоб врать. Не знаешь, что ли, их? Ладно, не будем спорить. Организуй мне на завтрашнюю ночь 5 человек, хоть своих, хоть чужих, остальное меня не интересует. Лисогор сопит, ковыряет финкой землю между ног. Вот всегда так. Организуй, сделай. Завтра к утру, сегодня к вечеру. А кем и как? Никто не спрашивает. За ночь я батальона не рожу. Видишь, спины какие у людей. Хоть выжимай. Я встаю. Ну что ж, придется майору доложить. Саперы на блиндажах заняты, оборону укреплять некем. Лисогор тоже встает. Вот тупорный какой. Ладно, не ходи. Пришлю людей. Да делать-то им там нечего будет. Тебе еще недели две траншеи копать. Траншеи траншеями, а мины минами. Завтра вечером пришлю людей. Зачем? За минами? Ну а то зачем? Лисогор ничего не отвечает. Согнувшись, вылезает из туннеля. Пошли на воздух, пока тихо. Солнце слепит глаза. На берегу точно муравейник. Что-то копают, тащат, строят. Дымят прилепившиеся к обрыву кухни, сохнет белье, рубашки какие-то, кальсоны. Сияют медные горы снарядов, маленьких, средних, больших, с красными, синими, желтыми головками, ящики с патронами, мешки, опять ящики, исковерканная пушка без ствола, распухшая лошадиная туша, облепленная мухами. Задние ноги уже отрезаны. Левее полузатонувшая баржа. Одни ребра торчат. Обшивка на костры пошла. И на них, на этих ребрах, как куры на насесте, четверо бойцов рубахи стирают. Весело смеются, брызгаются, сверкая спинами. А небо голубое, ослепительное, без единого облачка. И белоснежная церквушка с зеленым остроконечным куполом выглядывает из золотеющего осинника на том берегу. Там тоже много людей, копошатся и ползают по совсем белому от яркого солнца пляжу. Время от времени беззвучно распускаются белоснежные букеты минных разрывов. Потом доносится звук. Люди разбегаются, переждав несколько минут, опять сползаются, опять копошатся. Небольшая шлюпка, точно водяной жучок, барахтается у берега. Сильное течение ее сносит вправо. Быстро-быстро мелькают весла. «Сейчас стрелять начнут», — говорит Лисогор и вынимает из кармана коробку из-под зубного порошка. Скручивает цигарку. Минуты через две недалеко от лодки взлетает белый точно гейзер фонтан воды. «Вот чудаки, напрямик пруд», — говорит Лисогор, аккуратно зализывая цигарку и всыпая в нее рассыпавшуюся на ладони махорку. «Только вымотаются, и немцам работу облегчат. Плыли по течению. Прицел пришлось бы все время менять». «По течению плыть к фрицам попадешь», — говорит кто-то за моей спиной. Саперы, облокотившись на лопаты, тоже следят за лодкой. Фонтанов становится все больше и больше, лодка неистово машет веслами. «Плохой минометчик», — авторитетно заявляет тощий узкогрудый боец, стоящий рядом. «Вчера с третьего раза в щепки разнес. Вчера и лодка в пять раз больше была», — отвечает кто-то другой хриплым, медленным басом. «И грузу гора, еле двигалась». Одна мина разрывается почти у самой лодки. Лодка только прыгает на волнах, и на несколько секунд прекращается махание весел. Гребцы пригнулись, должно быть. «А это не наша, а? Не Коробковская? Часа два назад поехали. Может, и наша, разве разберешь? В ней тоже четыре весла. Коробковская давно уже на берегу сохнет. И у Коробкова не шлюпка, а плоскодонка. Моряки из вас. Сейчас пулемет начнет», — спокойно говорит Лисогор, затягиваясь цигаркой и пуская кольца. «Как пить дать застрочит». И почти сразу же вокруг лодки появляется целая серия маленьких, иногда сливающихся фонтанчиков. Все вокруг умолкают. Лодка перестает махать веслами. «Вот сволочи!» — вырывается у кого-то за моей спиной. «Доконают-таки!» На берегу и вокруг нас почти все следят за лодкой. Весла опять начинают мелькать. Но не четыре, а два. По-видимому, одного ранило или убило. Шлюпка достигла уже середины реки. Сейчас она как раз против нас. Опять начинает миномет. Метров 50 осталось. А там уже не видно, с Мамаева будет. Но нажимай, нажимай, хлопцы! Густота разрывов достигает своего предела. Просто непонятно, как лодка еще цела. Правда, ее сильно несет, и фонтаны все время отстают. Кто-то на самом берегу орет во все горло: «Давай, давай, давай!» и машет пилоткой над головой. И вдруг, точно по команде, фонтаны исчезают. Две или три мины хлопают еще по воде, но лодка уже далеко от них. Бойцы расходятся, добродушно и довольно ругаясь. Лесогор швыряет окурок. «Вот так вот и доставляет нам еду и боеприпасы. Видал? А вы там на передовой давай, давай патроны». На весь правый берег, оказывается, работает только одна переправа, 62-я, два катера с баржами. За ночь успевают максимум по 6 ходок сделать, от силы 7. А что это для 8 или 10 дивизий, сидящих на этом берегу? Капля в море. Приходится собственными средствами доставлять. «В нашем полку целая флотилия есть», — говорит Лесогор. 5 шлюпок, 3 плоскодонки и понтон. Было штук 15, да повыходили из строя. Старье. Текут и осколками сечет. Понтон совсем как решето. Трое моих все время сидят, конопатят. Он искоса поглядывает на меня. «А ты говоришь, мины ставить. Сегодня ночью еще людей в 45-й посылать надо. Вчера у нас 2 шлюпки сперли. Эх, и надоело же все это. Пойдем, что ли, ко мне?» Мы на четвереньках забираемся в крохотную, как собачья конура, Лесогорову землянку. «Видишь, как живем?» Сапожник без сапог. Сам рыл. Косой луч солнца узенькой стрелкой вонзается в шинель, освещает закопченные котелки, консервные банки и прикнопленную к стене фотографию полной девицы в берете. Откуда-то из-под прибитого к стенке столика, вроде вагонного, появляется четвертушка водки. «Что ж, чокнемся по случаю знакомства», — подмигивает Лесогор. Мы чокаемся кружкой о бутылку. Лесогор прямо из горлышка хлещет. «А мы на передовой только один раз водку получали», — говорю я. Лесогор ухмыляется и ладонью трет небритый подбородок. «До передовой 1,5 километра, а у меня склад под боком. Да и бойцов у меня 5 человек не пьющих. Вообще, рассчитывайся ты скорее со своим батальоном и принимайся за инженерство. Увидишь, как заживем. Со мной не пропадешь. Майора нашего я как облупленного знаю, с полслова понимаю, мировой старик. Вспыльчивый иногда, правда, но через 30 минут отходит. Землянки только хорошие любит. Есть такой грех. Чуть ли не ковры ему клади. А так жить можно. Еще будешь? Он достает еще одну четвертушку. Вот закончу эти 2 туннеля и собственный начну делать. Куда это годится? Люди прямо на берегу спят. А через месяц зима. К твоему приходу увидишь, какие хоромы будут. Пальчики оближешь. Я смотрю на ходики, висящие на стенке, с замком вместо гири. Правильные? Правильные. Ты не торопись, товарищ лейтенант. Успеешь еще насладиться передовой. Он похлопывает меня по колену. Ты не обижаешься, что я с тобой на «ты»? Фронтовая привычка. Я даже с Абросимовым на «ты», а он капитан, между прочим. Лесогор понижает голос, наклоняется ко мне и дышит прямо в лицо. Опасный парень, людей не жалеет. По виду спокойный, а в деле кипяток. Совсем голову теряет. Бурлит и с плеча рубит. Но ты не поддавайся. Умей держать себя. Откинувшись назад, он вытягивает ноги, хрустит пальцами, по очереди каждым. Я задаю несколько специальных вопросов. Он отвечает без запинки, смеется. 2 передних зуба у него выщерблены. Проверяешь, да? Ну, на этом деле я собаку съел. Кадровик все-таки. Холхенгол, Финляндия. Эх, лейтенант, лейтенант, не знаешь ты еще меня. Ей-богу, переходи скорее на берег. Увидишь, как со мной жить. Апельсин хочешь? У меня целый ящик. И печенье есть. Все, что хочешь, есть. Я перебиваю его. Сколько, ты говоришь, у тебя человек во взводе? У меня? 18. Я 19-й. Молодец к молодцу. Плотники, столяры, печники. Даже портной и парикмахер. А сапожник? В Москве такого не сыщешь. Вот сапоги на мне, что скажешь? Каблучок, носок, подъемчик, загляденье. И часовщик есть. Вот тот с усами, сержант. И краснодеревщик. А с минным делом как они? И с минным, конечно, как ты думаешь? Но вообще, это не наше дело. НП, КП — наше. А мины хай батальон ставит. А взвод, дай бог, не жалуюсь. Поработаешь — увидишь. Сам на формировке отбирал. В армии такого не сыщешь, честное слово. Я встаю. Людей твоих, значит, завтра жду. Лисогор тоже встает, слегка покачиваясь. Ну и упрямый же ты, лейтенант. Дались тебе эти минные поля? Свои только подрываться будут. Ну да ладно уж, пришлю. Неплохо было бы, если бы и сам заглянул. Это не обещаю. Не обещаю. Сам видишь, сколько работы. Туннели, лодки. Мины вот еще сегодня получать надо. Я помком взвода пошлю. Горкушу. Мировой парень. С закрытыми глазами мина тебе натычет. Мне-то не надо. А вот первые и третьи батальоны совсем без саперов. Придерживаясь рукой за столик, Лисогор несколько секунд смотрит на меня уже слегка осоловевшими глазами. Знаешь, что я тебе скажу? Товарищ лейтенант, головы у комбатов есть, пускай и думают ими. А мое дело маленькое — приказания выполнять. Тоже дети маленькие. Лягут в оборону — сапер минируй. В наступление — сапер разминируй. В разведку — сапер вперед, мины ищи. А ну их к черту. Как знаешь, ты пока инженер. Сам решай, как лучше. Будь здоров. Бувай. Возьми на дорогу пару витаминчиков. Он сует мне в карман телогрейки два холодных, шершавых, ослепительно ярких апельсина. Жду, значит, на днях. И смеется мелким, рассыпчатым смехом.